Без меня, без меня. Воздух на воздух, — заторопился Ашир, сутуло устремляясь в коридор, гонимый жаждой. Вадим Димыч в дверях придержал чуть Знаменского. Вы о нем худо не подумайте, Ростислав Юрьевич, с горя пьет. Представляете, я был старшим следователем по особо важным делам, уволен, как несоответствующий занимаемой должности. Представляете, легко ли ему, как думаете? Думаю, что не очень. Да-да, вашему пониманию это теперь доступно. Потому он и потянулся к вам. Но ему легче, чем мне. Уволили, ну и что? А вы, Дим Димыч, тоже из уволенных? У меня другое. Дим Димыч поспешно нырнул в коридор, приговаривая: на воздух, на воздух. Во дворе, ножками встав по краям рычной канавки, уже красовался маленький, сбитый из досок столик, на котором навалом лежала всяческая зелень, все дары здешней щедрой земли, лишь России ее хоть немножко. Помидоры громадно олели, редиска белокрасная выставляла бока, лук топорщился стрелами, зеленели, кудрявились листочки кинзы, а рядом на виноградных листьях, заменявших скатерти тарелки, лежали желтые грозди раннего винограда, синела сочась желтым соком слива, маленькие из первых круглились дыни, только-только вошедшие в розоватую желтизну, в свой румянец спелости. А рядом круглились небольшие тоже, из первых арбузы, тоже робко еще входившие в свой дерзкий зеленый цвет. И цветным показался Знаменскому аромат, витавший над столиком, этот неземной пленительности дух земных плодов. А Широтаев, строго вытянувшись, изгнав сутулость, отрешенно стоял возле столика. Он казался совершенно трезвым, снова ясную зоркость глаз обрел. Но зоркость его темных, вычерненных зрачков, отчетливо круглых дульцами, была нацелена сейчас не на Знаменского, не на Дим Димыча, не на Мира Крест, а в себя самого нацелена. В себя сейчас всматривался этот человек, как оказалось, поверженный и оскорбленный. «Вот, друзья мои, чем богат, — сказал Дим Димыч и повел рукой над столом, — а бутылка в арыке стынет, не стал ставить, чтобы картину не испортила». «Да, картина, — сказал, — вдохнул Знаменский, — тут у вас рай, Дмитрий Дмитриевич. Эх, еще бы горы открылись». «Не нужны сейчас горы, — пробуждаясь, — сказал Ашир. Бутылка сейчас нужна из арыка». И снова запьянели, заволоклись его в черноту и дульцами глаза. Он выхватил бутылку из воды, обтер об рубаху, высоко поднял, выкрикнул: «Привет тебе, арак из арыка!» Он выкопал стаканчики из-под груды зелени, сноровисто распечатал бутылку, торопливо, но прицельно наполнил стаканчики, вручил и Знаменскому, и Дим Димычу, который не хотел брать, но взял, подчинился. Стоя свели стаканчики, выпили. А закусывать не спешили, просто не протягивалась рука к красе на столе. Не решился никто первым нарушить картину. «Ешьте, друзья, закусывайте, — сказал Дим Димыч. — Вот тут с края и ножички, и вилочки, лепешка вот, лепешка с базара, сам не пеку». От лепешки он и отломил, и стал жевать. И Знаменский с Аширом тоже отломили от лепешки, но взяться за ножи и вилки все еще не решались. «Повторим? — спросил Ашир. — А то как на похоронах стоим». Он снова забулькал в стаканчике из бутылки. «Подставляй, подставляй, Дим Димыч, сказано, на троих пьем. Ну, разжались». Выпили, послушали себя, как там в них водка побежала. Запаливая огонек и верно разжимая в них, что-то высвобождая от чего-то, хоть на миг, хоть на миг. Не присаживаясь, да и не на что было садиться, стали есть. Зачиркали, застучали ножами по доскам. «Как на светском приеме, а-ля фуршет», — сказал Ашир, и зажглись искорки в его глазах-дульцах. «Полагаю, знакомая для вас ситуация, товарищ Знаменский, но вместо тарелок виноградные листочки сойдет?»